За свою бурную революционную жизнь он успел побывать в тюрьмах Баку и Сухума, отсидеть в Шлиссельбургской крепости почти 3 года, быть высланным на Енисей, откуда и совершил побег. Между собой партийцы называли его любовно Серго, хотя настоящее его имя – Грегол. В партию Ленина он вступил еще в 1903 году. Большевики. Серго Орджоникидзе. У нас в гостях историки Василий Цветков и Андрей Куренышев. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Куренышев – выпускник Московского государственного педагогического института, сотрудник Государственного исторического музея, доктор исторических наук. Основные труды – Всероссийский крестьянский союз, мифы и реальность и крестьянская организация русского зарубежья. Василий Цветков – выпускник Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, доцент кафедры новейшей отечественной истории Московского педагогического государственного университета. Основные труды – «Белое дело в России 1917-1918 годов», «Белое дело в России 1919 года» и «Белые армии Юга России». Что представляло из собой тот Тбилиси, в котором он жил с 1901 года? Это он 86-го, значит, Тбилиси, это уже ему было там 15 Тифлис, лет. Тифлис, да, да. Правильно? Да, ну, конечно, Тифлис, да. Город, скажем так, наверное, живущий больше вот такими вот традициями национальными, потому что национальные традиции Кавказа, Грузии, для Грузии они оставались всегда, не исчезали. То есть Тифлис не ощущал себя таким российским городом. И, во-первых. Во-вторых, это, безусловно, все-таки определенная лояльность к власти со стороны элиты грузинского общества. Прежде всего, грузинских князей, тех же самых знаменитых фамилий, ну, Багратионов, тех же. Вот. И, может быть, определенная надежда на то, что вот русский царь, русский, как бы вот, русская власть, она поддержит, будет поддерживать вот, грузинское дворянство, будет оказывать какие-то определенные знаки внимания. То есть здесь не было вот той оппозиционности, например, которая была характерна для регионов Северного Кавказа, которые присоединились после Кавказской войны. Добровольное вхождение Грузии, конечно, играло роль. И в то же время ощущение, наверное, того, что вот это, кстати, сказалось и в годы Гражданской войны, и там в период сформирования СССР, то, что Грузия может быть некий центр такой политический, духовный, идеологический центр на Кавказе. Определенная какая-то такая превосходность, самомнение по сравнению с тем же Азербайджаном и Арменией особенно. Несмотря на то, что христианская вера, как бы, она предполагает то, что нужно быть, нужно себя ощущать вот, равным с другими, с той же Арменией, но вот какое-то, может быть, превозношение сохранялось, ощущение этого превозношения. Вот. Ну и, наверное, главное это то, что все-таки лояльность по отношению к Москве, к Петербургу, по отношению к России, по отношению к русскому царю. Вот это отличало настроение как бы высших кругов дворянства. Что касается средних и, скажем так, вот уже низших слоев общества, да, то здесь тоже нельзя сказать, что были какие-то вот прям резко антироссийские настроения. Скорее были, вот, может быть, настроения такие антисистемные, антивластные, оппозиционные, которые, конечно, подогреваться могли и стремлением к возрождению Грузии, но как бы вот в сотрудничестве с Россией. То есть Грузия не отдельный, самостоятельный, полностью независимый, а вот как автономный, может быть, центр. И эти настроения, они тоже учитывались революционерами, несомненно. И Орджоникидзе, когда вот уже в годы революции, гражданской войны, тоже это учитывал. И Ленин ему, кстати, об этом постоянно говорил, что вот нужно помнить об особенностях вот того, что национальные чувства они не должны подавлять. Но кружки марксистские, тем не менее, были в Закавказье и в Тбилиси тоже, и даже на в самом начале века, в первых годах, куда, собственно, он и попал участие в, по-моему, на фельдшерских курсах. Да, он учился, он был фельдшером, действительно. Ну, хотелось бы вот добавить еще вот один такой момент, что действительно Грузия очень своеобразная страна, где вот чисто грузины, а это многонациональная страна, в общем-то, там жили представители разных национальностей, осетины, армяне. А вот грузинское население в основном действительно вот принадлежало к дворянству, что как бы предопределяло некоторые привилегии их по отношению к России, к царской власти, потому что действительно Россия была страной сословной, страной, у которой дворянство имело определенные привилегии. Но хотелось бы также отметить и то, что все крупные города Закавказья – это города интернациональные по своему населению, по своей, наверное, какой-то и ментальности, по культуре. Ну, допустим, тот же Тифлис, там большинство было не грузин до революции, а армянское население. Баку, где также протекала деятельность Орджоникидзе, это вообще образец такого интернационального города, каким он, кстати, оставался и почти до 90-х годов уже 20 века, где жили бок о бок азербайджанцы, армяне, грузины, русские, евреи, немцы, другие, да, народности. Причем, кроме того, там огромное количество было рабочих из Ирана. Вот что, кстати, одним из таких интересных моментов биографии Орджоникидзе, нельзя не отметить, что он был участником иранской революции. Да, он был направлен в Иран. Да, он был направлен, причем российской социал-демократии был направлен в Иран для того, чтобы там помогать, поддерживать, организовывать. Идея мировой революции. Да, здесь, ну это вот, сказать, и, причем это же еще, понимаете, до 17-го года уже вот как бы присутствовал в политике, идеологии, практике большевистской партии, социал-демократической партии большевиков. То есть формировался он, конечно, в очень такой интересной среде, Орджоникидзе. И все это, наверное, каким-то образом потом и предопределило вот его роль, деятельность, особенности его, так сказать, политической биографии. Российская социал-демократическая рабочая партия РСДРП была основана на первом съезде в 1898 году в Минске. Окончательно оформилась на втором съезде в Брюсселе. Съезд принял программу партии. Программа минимум предусматривала свержение самодержавия, установление республики, введение 8-часового рабочего дня, ликвидация остатков крепостничества, равноправие наций и их право на самоопределение. Программа «Максимум» определяла главную задачу – осуществление социалистической революции с целью свержения капитализма и установления диктатуры пролетариата. А вы скажите, вот несмотря на такую трагическую его кончину, уход из жизни, я уверен, что архивы по нему были в свое время закрыты, но тем не менее, какие остались источники, на основе которых можно реконструировать, ну пусть даже в традиционных для советской историографии каких-то фактах, тонах, вот тот его дореволюционный путь весь. Это и тюрьмы, и ссылки, и каторга, все. Весь набор фактически. Ну, здесь и учеба за границей, даже в партийной школе. Да. Здесь-то как раз довольно большой круг источников такого, я бы сказал, частного порядка. То есть это воспоминания, это записки вот его сестры, воспоминания тех, кто вместе с ним работал по партии, партийных товарищей, переписка его, сохранившаяся достаточно интенсивная переписка и с Лениным, и с представителями кавказских как раз вот центров тоже социал-демократии, тот же Буачидзе, например, тот же Сталин. Вот. И, конечно, здесь вот создается некий такой образ человека, который действительно очень необычен. И даже внутри вот самой социал-демократической партии как бы вот он считался своеобразным таким революционным тараном, который в случае необходимости всегда мог быть на самых передовых, на самых ответственных постах. И что вот тоже характерно, подчеркивалось всегда и в частной переписке, и в воспоминаниях, вот этот элемент такого кавказского темперамента, какого грузинского кавказского темперамента, человека, который иногда даже намеренно идет на какие-то трудности, то есть, вот, может быть, даже, грубо говоря, намеренно их создает. В этом отношении интересно, кстати, его сватовство. Первая вот его любовь, искренняя любовь к одной грузинской девушке – Вот. Там уже совершенно безнадежная была ситуация, и он уже как бы в розыске находился. Тем не менее, вот он поехал ее спасать из-под венца буквально. И только совершенно случайно оказалось так, что он едва не лишился жизни, там лошадь упала с обрыва, вот, а его полиция уже в это время разыскивала. И вот он, тем не менее, едет, чтобы спасти свою любовь. Вот интересная история. Сохранились тоже они свидетельства. Но вот это все как раз показывает, что это человек, который действительно этих трудностей не боялся и в какой-то степени даже к ним стремился. Искал, ну, выражаясь нашими вот такими обыденными словами, создавая трудности, чтобы их потом героически преодолевать. Это как бы одна сторона проблемы. А другая сторона, видимо, та, что он изначально уже вот для себя сам, еще с детских лет, выработал такой вот путь человека-борца. То есть человек, который вот должен постоянно что-то такое вот делать, на лезвии буквально вот находиться ситуации, на острие. И, может быть, вот это как раз больше его привлекало, чем какая-то формальная карьера, которую он, все-таки имея бирманское происхождение, мог бы сделать. И, опять же, вот его лично, вот эти дворянские корни абсолютно не прельщали и не давали, вот, наверное, какой-то надежды там на изменение своей биографии. Напротив, он их никогда не афишировал. И после того, как его лишили дворянства, лишили прав состояния, вот это уже знаменитое, высочайшее это уже повеление, решение Николая II, он это не воспринимал как какую-то трагедию личной жизни, а наоборот, видел, что это повод для дальнейшей борьбы, повод для дальнейшего вот такого уже теперь полного приближения к революции и соединения с революцией, с революционной жизнью. Есть какие-то свидетельства вот о том, когда он перешел вот эту грань от оппозиционных настроений к революционным действиям? Ну, знаете, я вот хотел бы сказать еще по поводу вот источниковой базы истории Закавказья. Мне кажется, что она, конечно, имеет серьезные изъяны благодаря тому или вследствие того, что, в общем-то, вся история была заострена на показ роли Сталина. И поэтому все, кто писал про историю Закавказья, так или иначе устраняли вот какие-то, убирали факты, которые могли бы как-то вот показать не ту выдающуюся сверх, так сказать, естественную роль Сталина, которая, в общем-то, так сказать, была вот его биография как бы создана усилиями Берия, некоторыми другими деятелями Закавказья, которые к тому же историей, вот так, между прочим, занимались. И, наверное, была и определенная подчистка архивов, мне кажется, именно в этом направлении. И уничтожение документов. Да, и вполне вероятно, потому что, в общем-то, тут вот задача была сделать Сталина таким вот монолитом, таким Монбланом или Эльбрусом, если хотите, истории Закавказья, революционной борьбы в Закавказье. То есть все как-то должно было быть вот подверстано именно под Кобу, под Иосифа Джугашвили, Сталина и другие вот уже деятели, они как бы отходили на задний план. И, наверное, вот это одна из специфик, которая, может быть, и не позволяет до конца раскрыть роль и значение таких людей, как Серго Орджоникидзе. Теперь, что еще хотелось бы сказать? Вот, я думаю, что вот такая вот роль такого вот борца, деятеля революции, партии, каким был Серго Орджоникидзе, она не была уникальна для большевиков. То есть, вот, на мой взгляд, я, так сказать, занимался ролью и значением некоторых большевиков, каждый из большевиков должен как бы был в тех труднейших условиях царского режима быть отдельной организацией, ставить и решать задачи, которые были по силу, в общем-то, так вот, большой группе людей. То есть это вот их кредо. И многие вот есть воспоминания некоторых, так сказать, людей, не принадлежавших к большевикам, что да, большевик, он всегда, вот настоящий большевик, каким принадлежал Орджоникидзе, он должен всегда бороться, всегда так сказать, навязывать истории свою волю. Вот. Это вот не было только характерной чертой, думаю, одного Орджоникидзе. Это многих вот таких вот, как бы той самой Ленинской гвардии. Хотя у нас несколько это понятие такое размытое. После 17-го года партия стала более широкой, чем вот та, которая была связана именно непосредственно с Лениным, вот, с какими-то вот традициями, которые закладывал Ленин в 1903 году. Вот. Вошли масса людей с несколько иными взглядами. Там, ну, с самое большое политикой, это да. Как раз пошли уже, когда наборы вот эти знаменитые. Да, и на потом еще наборы. Да, ну, наборы. Уже, да, так да, сказать, это вот... Это уже размывается. Такого большевика, состав. Вот каким был Орджоникидзе, их было не так много. Сам Орджоникидзе отмечал, но это правда немножко забегать вперед, если вот уже в конце 20-х годов, что вот такие массовые наборы, они с одной стороны, конечно, хороши, они увеличивают базу партии, но с другой стороны, есть опасность, что в партию начинают вступать только ради каких-то таких сугубо бюрократических причин. Что вот карьерный. Раз ты занимаешь какую-то должность, да, ты должен быть членом партии. То, что, собственно, потом и уже было в порядке вещей в более позднее уже десятилетие. И до последнего времени. Ну, я имею в виду до того, как Компартия не была официально ликвидирована. До завершения советской истории. А если говорить еще вот о его как бы первых годах такой сознательной жизни, то интересный же тоже факт, на мой взгляд. 1903 год он становится членом РСДРП. Это год уже фактического образования партии. То есть это человек, который действительно стоял у истоков, в полном смысле слова. И сразу, чем он привлекателен для руководства партийного, для Ленина, это то, что Кавказ он знает хорошо, за Кавказе он знает хорошо. И готов, конечно, к борьбе, готов к риску, готов к каким-то потерям, лишениям ради вот этой светлой идеи. И, естественно, вот его деятельность в Закавказье, это огромный пласт вот источников, мог, видимо, и сохраниться. Но я думаю, что я соглашусь здесь, конечно, с Андреем Александровичем, в том плане, что зачистки подобного рода делались именно из-за близости вот региональной с Джугашвили, со Сталиным. Тоже, безусловно, это влияло. Да, мы знаем некоторые пункты из биографии Сталина, где он руководит организациями, где он там его арестовывают, где он ведет пропагандистскую работу, а других как-то вот рядом и не просматривается. Да. Хотя он, естественно, был не один. Вот, опять же, по свидетельствам современников, Орджоникидзе и Джугашвили, и вот те, кто, в общем-то, с ними были вместе, это, ну, даже в какой-то степени Орджоникидзе, может быть, вот в начале формирования вот этой партийной работы, ощущал больше вот такой революционной активности, чем Сталин. Но то, что вот они были вместе, и то, что как бы нельзя здесь ставить какой-то приоритет в работе, в закавказской работе партийной, только за Сталином, это очевидно. Уже стал после Первой русской революции возрастать такой национальный акцент. И Ленин как раз постоянно Орджоникидзе тормозил, вот тоже, чтобы не слишком, может быть, вот этот национальный аспект ставить впереди. Потому что национальная борьба должна идти с борьбой революционной и не должно противопоставлять друг другу. С классовой. Ну, конечно. Революционная классовая борьба. Иначе, как Ленин предупреждал, можно скатиться там в национализм, в шовинизм, как в русском отношении великодержавный шовинизм, так и в местном националистическом, естественно, тоже. Вот. А вообще, конечно, вот говоря о контактах Орджоникидзе, его взаимодействии там со Сталиным, безусловно, это тоже роль сыграло, особенно, например, в 20-е годы в борьбе с оппозицией троцкистской. То есть здесь как раз Орджоникидзе верный соратник Сталина, и его отношение к Троцкому, там, к Зиновьеву, Каменеву, ну, самые крепкие выражения по их адресу, как говорится, отпускал. Вот. И в этом отношении он Сталину, конечно, был симпатичен, видимо. Вот. Что пошло уже дальше, там, в 30-е годы, это уже как бы отдельный разговор, но вот позднее, мы скажем. Да. В его биографии есть такие строчки: активный участник революционной борьбы, революционной деятельности в Закавказье. Вот это как раз время до Первой русской революции. Что реально значило тогда, в то время, вот от кружка к активной борьбе? Первое, самое вот главное, наверное, что ставилось во главу угла, это, во-первых, пропаганда. Это подпольные типографии, это распространение революционных газет, «Искры», в частности, которые очень активно, он как раз, Солженикидзе, был одним из курьеров, доставлял. Когда уже революция пошла, это организация боевых дружин. «Искра» – революционная нелегальная газета, основанная Лениным, была создана в 1900 году. На Псковском совещании в апреле этого года, в котором участвовали Владимир Ульянов-Ленин, Степан Радченко, Петр Струве, Юлий Мартов, Александр Потрясов и другие, был одобрен ленинский проект «Искра». В Пскове был создан центр по нелегальному распространению газеты «Искра» и журнала «Заря» по всей России, которым руководил Пантелеймон Лепешинский. Редакция «Искры» работала в Мюнхене. Ее членами были Владимир Ленин, Григорий Плеханов, Юлий Мартов, Павел Аксельрот, Вера Засулич, Александр Парвус и Александр Потрясов. Первый номер газеты вышел в Лейпциге. Начиная со второго номера, газета издавалась в типографии, находившейся на квартире Александра Паруса. До 1902 года газета издавалась ежемесячно, а затем каждые две недели. Тираж составлял 8 тысяч экземпляров. Дружины и вот эксы вот эти знаменитые, да, их проприации. Хотел спросить в эксах. В эксах как раз вот как-то сведений не сохранилось именно об эксах. Но то, что оружие доставлялось, это... И он сам, кстати, не скрывал, он даже этим гордился, что постоянно... Причем они очень интересно действовали. Они оружием как бы прикрывались, то, что это оружие для армянских повстанцев, которые борются с турками. Они доставляют через Тифлис. И вроде бы здесь как бы такое негласное было согласие даже, допустим, каких-нибудь там нижних чинов административных, которые закрывали глаза на это, потому что борьбу армян с турками, естественно, приветствовали. Вот. Но потом, когда оказывалось, что это оружие там полулегальное, полуофициальное, оно идет не на армян, а к боевикам, тут, конечно, уже совсем другие были разговоры. За что он был первый раз арестован? Ну, первый арест, формальный как бы такой арест, это исключительно вот за его выступления, причем очень такие радикальные выступления против царя. Считается очень интересный эпизод, его, то, что он по-грузински кричал «Долой Николая II». «Долой Николая II». Вот это вот уже было ему поставлено вину. Вот. Есть сведения о том, что он надругался над портретом государя. Вот. Ну, насколько это достоверно сказать трудно, но вот как бы уже вот это вот было причиной. Понимаете, когда вроде бы нормальный человек, да, воспитанный в приличной семье, так сказать, в твердой памяти и в трезвом уме, начинает явно провоцировать власть, он же понимает, да, что его завтра что-то с ним сделают. И это борьба ради борьбы, то есть получается так, что вот это революционное движение, особенно сейчас часто об этом говорят, это движение каких-то одержимых, чуть ли не сектантов, которые вот боролись ради борьбы, вот то, что мы называем потом «раздуть пожар мировой революции». И это тоже очень примитивное и такое странное клиширование вот этих людей. Тем не менее, вот как объяснить сегодня, спустя 100 с лишним лет, вот ту деятельность, которую вели, подрывную деятельность режима, который достаточно прочно стоял, тем более после столыпинских так сказать, реформ, акций и руководства Министерства внутренних дел, вот это все было задавлено. И тем не менее. Ну, конкретно говоря, Орджоникидзе, я думаю, что здесь все-таки вот нужно, наверное, как бы несколько таких этапов переходных. Да. Потому что первое, то, что сталкивает его с системой, это вот его как бы участие в таких, ну, как бы можно это было назвать, ну, полухулиганских каких-то акциях, которые потом уже, на них он уже как бы тренируется и постепенно все больше и больше втягивается в революционную борьбу. Но что, опять же, и Ленин подчеркивал, что, конечно, вот на одних, на таких вот акциях, как там, например, «Долой Николая II», там, я не знаю, или что-то там сделать там, с его портретом, конечно, революционер не сформируется, естественно. Да, проказничать можно, а бороться – это уже другое дело. А вот следующий уже этап, вот когда он включается в эту работу по распространению газет, по закупке оружия, это все идет буквально в течение нескольких лет происходит. Вот это быстрая очень эволюция, даже революционное преображение характера. Вот здесь тоже определенная опасность была. И Ленин как раз не только одного Орджоникидзе отмечал, а очень многих молодых большевиков, те, которые как раз стали потом уже Ленинской гвардией, что им не хватает теоретической подготовки. Не хватает теории. И поэтому вот его контакты, когда он первый раз выезжает за границу, в Берлин, как раз вот 1906 год. Потом его жизнь в зарубежье, когда он слушатель знаменитых курсов Лонжимо ленинских в парижской школе. Это вот все как раз должно как-то дать ему вот этот багаж, теоретический багаж социал-демократа-марксиста, который уже выведет его на правильную линию борьбы и даст ему возможность как-то понимать, как нужно вести эту борьбу. Но все равно характер-то остался. Характер остался, и вот это вот стремление, вот молодеческое, такое вот кавказское стремление там идти наперекор каким-то событиям, вызывать их там, вызывать огонь на себя, оно у него оставалось, наверное, до последних вообще дней его жизни. И это играло с ним подчас такие, в общем-то, не очень хорошие роли, потому что он оказывался в ситуациях, когда, скандальных, сказать, ситуациях, вот особенно в период образования Закавказской Федерации, например, да, вот, и это тоже ему стоило и определенных карьерных таких вот передвижек. Но все равно характер вот не изменишь, грубо говоря. Даже вот и его стремление постоянно опережать события, в чем-то делать, быть более революционным, чем те указания, которые сверху идут. Это склонность к перехлёстам, конечно, не отнимешь. И вот хотелось бы вспомнить эпизод, который в свое время рассказывал один из доживших до перестройки старых большевиков, Иван Врачев, который вместе с Орджоникидзе на Кавказе действовал. И вот как раз речь там шла в момент, во время его, так сказать, секретарства в Северокавказской, как раз на Северном Кавказе, о переселении казаков тверских. И вот как раз Сужинская линия знаменитая. Он вспоминал, да, встречу со Сталином при этом. Вот, и как Сталин ему с таким мрачноватым или, так сказать, тонким, можно сказать, юмором сказал: «Серго, они тебя зарежут». И, в общем, он призывал его к более осторожной деятельности. Вот у нас такое представление, что Сталин – это тоже, вот так сказать, некоторая такая бесшабашность. На самом деле, по сравнению с Серго, Сталин – это сама осторожность, сама такая вот сдержанность и больше, так сказать, в данном случае разума и понимания ситуации, поскольку действительно ситуация на Северном Кавказе чрезвычайно острая. И вот это, эти, кстати, вот депортации, переселения народов, которые вот как раз в это время по классовому, причем национально-классовому, то есть более близкие к власти национальные кадры, значит, заселялись вместо казаков, которые, естественно, проявили себя в ходе гражданской войны с вполне определенной такой стороны и позиции. Кстати, и эмоционально это тоже выражалось, потому что все отмечают, в одно слово говорят, что Сталин – это человек, который лишнего не скажет. Орджоникидзе наоборот. За словом в карман не полезет. Всегда вот что на уме, то на языке. Будет при этом ругаться, может быть, там, я не знаю, кричать будет. Вот ставили ему в вину товарищи, когда там избирали в Центральный комитет, что он кричит, просто он не может нормально говорить. Ленин Серго оправдывал, говорил, что он глуховат на левое ухо, поэтому и кричит. Вот. Чисто такие причины. Но я думаю, что если не только были такие причины, была просто вот именно эмоциональная такая горячность, может быть. Да, мы медицинских справок не видели, по крайней мере, которые свидетельствуют о таком дефекте слуха. Оправдал он его. Ну, потому что он в нем чувствовал такого своего. Революционный таран, который действительно необходим для того, чтобы пробить. Не для каких-то теоретических там изысканий материализма и империокритицизма, а именно вот для этой вот самой повседневной революционной работы. В этом смысле он был неоценимым и по своим связям на Кавказе, и потому что он действительно совершенно спокойно, без всяких вот этих националистических предрассудков, мог общаться и с горцами, и с азербайджанцами, и с армянами, и с кем угодно, и с евреями. И здесь у него каких-то не было таких. Он знал вот языки? И это тоже, да, конечно. У него был очень такой тяжелый эпизод в биографии. Это почти 3 года, насколько я помню. Он сидел в Шлиссельбургской каторжной тюрьме. Да. А что такое вот эта тюрьма? Что это реально представляло собой? Шлиссельбург – страшное место вообще. Шлиссельбургская тюрьма по категории вот, как бы, тюрем, если так исходить, Петропавловска, допустим, крепость, Кресты, Питерский, Шлиссельбург – это самое страшное место. Это крепость, в которой камеры находились, вообще многие камеры находились ниже уровня моря. Многие считали, что если ты попал в Шлиссельбург, то даже не будучи приговоренным к смертной казни, то есть он там несколько лет, и все, и ты будешь уже сломанным на всю жизнь. Здоровье, если вообще останешься в живых. Даже вот из этого. Вот эти 3 года, он там содержался в каких условиях? Есть ли какие-то воспоминания? Ну, таких вот особенных воспоминаний не сохранилось. Или типовые, что значит, что вот узник? Ну, однозначно совершенно, что здоровье он подорвал. Он подорвал здоровье и помимо вот таких вот, значит, сердечных приступов, у него началась почечная недостаточность. То, что потом привело как раз к удалению уже одной почки. Вот, и это вот как раз тоже считаю, что связано было с заключением вот, в этих тюремных условиях. В кандалах практически. Да. Ну, а потом уже по этапу, ну, уже когда вот отправляли там в Сибирь на каторгу, последний самый такой тяжелый этап у него был, это вот 1912 год, когда он вернулся в Петербург и просто следила уже полиция за каждым его шагом. Хотя даже паспорт у него был, как там вот воспоминания сохранились, паспорт у него не должен был вызывать никаких подозрений. Вот. Но именно слежка была, потом провокация вот этого известного Малиновского, который был лидером фракции Государственной Думы, он как бы доклад сделал там Белецкому, министру внутренних дел, там, личный доклад Белецкому о том, что вот один из самых опасных большевиков, активных именно в силу вот своей активности, он вернулся в Россию, нелегально вернулся в Россию. Вот. И затем вот его арестовывают, приговаривают уже к каторге и к вечному поселению в Сибири, в Якутии. Тоже там, конечно, условия вечной мерзлоты и этих страшных морозов. А человеку с Кавказа, каким он был, собственно, такие условия были. Да ему даже петербургский климат уже был. Очень тяжело он на него реагировал, уж не говоря о Сибири. Ну, здоровье, конечно, было подорвано вот в этом смысле. Но, тем не менее, все равно вот как бы сила воли такая была у него, что он смог эти трудности преодолеть. С 2012 года по июль, по лето 2017, ну, когда февральская революция, да, пока он вернулся, это уже был июль. Вот это фактически он был в тюрьме. Да, в тюрьме, на каторге и в ссылке, в поселении в Сибири. Но в Якутии он уже, кстати, и фельдшером начал работать. Это вот единственная такая гражданская специальность, которую он действительно закончил, получил фельдшер. Вот. Но ни высшего образования, как известно, ни какого-то там особо специального он вот не имел. Хотя тоже интересный факт, закончил, вот как, наверное, тоже это, может быть, какая-то параллель, церковно-приходскую школу. Вот. И да, и родители готовились, видимо, чтобы он стал карьере священника. Но на практике, так же, как, кстати, у Джугашвили тоже, здесь были совершенно другие результаты. Смотрите, вот когда мы говорим о большевиках, люди, прошедшие вот такую, такую школу в кавычках, как кандалы, каторга, суды, этапы, высылка, они возвращались потом к реальной политической работе не то чтобы надломленными, но с определенными комплексами, с желанием отомстить. Перед ними вообще стояли какие-то ограничения в достижении цели, или уже это были люди, готовые на все? Ну, после революции ведь он возвращается, да, уже, да, февральской. Да. Здесь я не думаю, чтобы какие-то были вот такие существенные комплексы, да, психологического, психического свойства. И потом, как совершенно правильно Василий Жан сказал, это были люди действительно очень крепкие во всех отношениях. И, ну, кроме того, конечно, вроде бы условия совсем такие никуда не пригодные, но, тем не менее, высылка даже в такие дальние регионы еще не означала, что они работали там, извините, в каких-то рудниках, Все-таки вот тот же Орджоникидзе жил и работал фельдшером. То есть в относительно более-менее нормальных условиях, наверное. Хотя и холодно, вечная мерзлота, климат и так далее, и тому подобное. Но главное все-таки это характер, понимаете, который вот был уже сформирован. Люди, которые стремились к определенной цели. Февраль уже показал, что цель это, в общем-то, достижима. Один из этапов был как бы пройден. Опять же, даже вот показательна его собственная биография. Как только февральская революция разгорается, он не ждет еще того момента, когда там он по амнистии вернется обратно в Петроград, а он прямо в Якутии уже создает вот эту вот самую социал-демократическую структуру местную и там активно начинает участвовать в ней. И потом уже его в Петроград как раз Ленин-то, собственно, и забирает. Потому что я, опять же, помню о том, что Серго – это человек, на которого всегда можно положиться в плане вот этой революционной активности. Что вот этот человек, который вот действительно пойдет всегда впереди, будет в первых рядах. То есть время зря не терял даже с революционной стороны. Будучи фельдшером, вот опять же тоже по воспоминаниям, там, кто с ним встречался, он, ну, в общем, наверное, вел себя вот как такой земский врач, вот типичный земский врач. То есть это не было для него каким-то прикрытием революционной борьбы. Он совершенно спокойно вот выполнял как бы вот эти свои функции. Опять же, если учитывать, что в Якутию вообще добровольно там мало кто собирался ехать, из врачей, из медицины. Вот, поэтому он там якутов местных там какую-то там элементарную медицинскую помощь мог им оказать. Вот, но как только революция, сразу он возвращается к своей главной, как он считает, да, цели жизни. Его сразу определяют или избирают Петроградский... Петроградский совет. Совет, да. И в ЦК тоже он идет. Все, то есть сразу... это возвращение не на какие-то там второстепенные роли, а в передовые ряды. Но он и до ареста проходил как член ЦК, по-моему, в прошлой конференции. Но он один из организаторов ее, да, и активный проводник вот этих идей ленинских, которые были уже направлены, их реализация на выделение, окончательное отделение вот этой вот фракции ленинско-большевистской, подчеркиваю, да. Потому что, на мой взгляд, были еще очень близки к Ленину, но не признававшие Ленина социал-демократические фракции, вот, которые потом уже в 17 году составили вот знаменитую группу межрайонцев, куда, вернувшись из эмиграции, Троцкий вступил. Но вот ленинская вот эта вот фракция, вот тут очень важно, это вот Пражская конференция. И он и его, оттуда он один из, да. И поэтому для Ленина Орджоникидзе был одним из таких незаменимых, как вот Свердлов, людей, на которых он мог опираться, которые выполняли его волю. Он мог их использовать. Ну, собственно, если перефразировать фразу Плеханова, обращенную к Троцкому, они все были молотками Ленина. Орджоникидзе, как раз будучи опытным конспиратором, подпольщиком, он занимался тем, что обеспечивал безопасность и уход Ленина в подполье. Да, вот эта ситуация выявили с разливом, как раз. Несколько раз туда ездил. Категорически убедили. Вот, может быть, даже Орджоникидзе голос был таким последним решающим, чтобы Ленин не являлся на суд, хотя сам Ленин, в общем, был готов пойти. Вы думаете, что он лукавил все-таки? Ленин прекрасно понимал, что... Факт тот, что в любом случае вот это прикрытие ему обеспечили, да. И опять же, вот буквально сразу накануне событий октября постоянные вот эти вот не только петроградские, да, дела, но еще и Кавказ он тоже контролирует. И после тоже сразу, опять же, вот 18-й год, это его деятельность на Кавказе. Это человек, который вот, ну, проводник вот этих вот ленинских идей на Кавказе. Может быть, но опять же, учитывая то, что все-таки действительно горячность революционная была характерно ему, он вот как бы перехлёстывает подчас, и его нужно будет тормозить там. Интересно, кстати, вот тоже в жандармских вот этих вот сводках полицейских он проходил, его называли прямой. прямой. Ну, как бы и физически, конечно, тоже, что он очень был высокий, такой, и рост был прямой. И, видимо, какие-то идеологические тоже убеждения, что прямота его, которую никак не согнуть в этом смысле. Да. Прямолинейный, можно сказать, прямолинейный. Иногда, да. Да. Вот перед самым Октябрьским переворотом он был направлен в партии за Кавказ и вернулся буквально за день, по-моему, до вооруженного восстания. Да. Вот, то есть там тоже вот он должен был следить, наблюдать за той ситуацией, которая разворачивается. Но там, в Закавказье, уже вот на тот момент, 17-й год, конечно, для большевиков позиции были все-таки более слабые. Опять же, социал-демократы, меньшевики. В Грузии они лидируют. И то, что вот уже сегодня мы говорили, действительно, вот эти центры, тот же самый Тифлис, та же Еревань, тот же Баку, создание вот этого закавказского сейма, создание такого как бы единой структуры, которая отнюдь не большевистского, в общем-то, такого своего состава. И, с другой стороны, в общем-то, ориентация на то, что если в России произойдет приход к власти большевиков, то те же самые чиидзе и сыротели, которые к большевикам относились весьма-весьма негативно, особенно после вот этих событий уже знаменитых, да, сентября-октября 2017 года, они, естественно, Грузию уже рассматривали как плацдарм для все-таки социал-демократических, но не большевистских идей. И это вот как раз тоже вызывало определенные подозрения у Петрограда, у Москвы. Поэтому там нужны были люди, которые все-таки и против меньшевиков как-то будут идти. Против своих же вчерашних, по сути, союзников. После того, как восстание завершается, опять он уже в Петрограде не остается. Опять его посылают на вот эти региональные работы. Ну, уже чуть позже он участвовал в отражении там, военной угрозы Петрограду, да, то есть конкретных военных действий. Да. Вот, он активно принимал участие в операциях гражданской войны, в обороне Царицына, в боях против Деникина. Да. Там было много разных интересных эпизодов. Вот насчет Деникина как раз хотелось бы сказать то, что буквально в самый опасный, наверное, для советской власти момент, это Орловско-Кромская операция, бои под Орлом, добровольческая армия уже наступает на Москву, октябрь и ноябрь 19 года. И вот Орджоникидзе прибывает в такой критический момент на фронт, прибывает вместе с латышской дивизией, которую снимают как раз с Западного фронта, перебрасывают под Орел, создают вот эту ударную группу. Оценка Орджоникидзе фронта в письме Ленину очень такая пессимистичная. В частности, такие слова, что вот военспецы саботируют, уже вроде бы как готовится сдача Москвы Деникину, ни больше, ни меньше. И в этих условиях он лично сам во главе латышских стрелков идет в штыковые атаки. Вот интересный даже так вот момент, как грузин во главе латышей идет, значит, против вот этих добровольцев. И надо сказать, что вот эта его активность, может быть, в данном случае была единственным шансом, единственным таким вот спасительным для советской власти возможностью, потому что равных ему вот на участке, где вот как раз находилась латышская дивизия, вот по силе убеждения, по силе такого как бы темперамента, о том, что наша задача или победить, или погибнуть, равных ему там не было. И по воспоминаниям даже вот и самих белых, удары латышской дивизии, они, в общем-то, решили исход сражения. И здесь роль Серго, видимо, тоже далеко не последняя. Интересный тоже такой эпизод. Он с полками как раз дивизии входит в Орел. Собственно, вот уже здесь как бы переломный момент Орловско-Кромской операции. Посылает Ленину телеграмму. «Москва Ленину, привет из Орла». И все потом говорили, что вот Суворов там написал про Туртукай такую вот телеграмму, значит, слава богу, слава вам, Туртукай взят, и я там. А здесь сказали, что Серго еще короче написал, но по такому как бы тоже общему победоносному плану. А затем Южный фронт и его, кстати, сотрудничество с Тухачевским. Очень тоже важное, потому что уже даже и в 30-е годы, когда Тухачевский, в частности, предлагал Сталину проведение перевооружения армии и так далее, то вот здесь он поддержку от Орджоникидзе всегда получал. В чем Орджоникидзе со Сталином расходился, ну не радикально, конечно, не кардинально, это вот во взглядах на Тухачевского. Если все-таки, допустим, у Сталина уже определенное предубеждение было, начиная с Советско-Польской войны, то Орджоникидзе доверял ему, вот, наверное, до последнего. И та же самая задача, вот, которая ставилась перед Наркомтяжпромом, создание оборонной промышленности и приоритет вот этих оборонительных таких наступательных видов техники, в этом они с Тухачевским были едины. Михаил Тухачевский, военачальник, участвовал в Первой мировой войне в составе лейб-гвардии Семеновского полка, поручик. Попал в плен, бежал в Россию. С 1918-го в Красной армии. В гражданскую войну командовал рядом армии, а также Кавказским фронтом и Западным фронтом в Советско-Польской войне. Участвовал в подавлении Кронштадтского восстания и крестьянского восстания в Тамбовской и Воронежской губерниях. С 1928-го занимал высокие воинские должности. Был первым заместителем наркома обороны и начальником управления боевой подготовки. В 1937-м Тухачевский был обвинен в создании троцкистской военной организации и осужден как враг народа. Расстрелян. Реабилитирован в 1957 году. Ну, еще одна была должность. Это чрезвычайный комиссар по Украине. А что это реально значило? В тех условиях, гражданской войны, это прежде всего, применительно к Украине, возможность получения хлеба, возможность получения продовольствия, проведение вот этой самой продразверстки. На Украине, конечно, были большие перегибы. И Ленин сам это потом признавал. И вот Раковский, в частности, как раз тоже, как представитель совнаркома, и Орджоникидзе, продразверстку вели по принципу такому, что вот, ну, взять максимально от крестьянина. То есть то, что потом Ленин усудил как давление, излишнее давление на середняка, в этом отношении, видимо, вот как раз Орджоникидзе не сдерживался. И по его как раз впечатлениям, крестьяне темные, крестьяне мало знают, крестьяне просто не видят смысла, вот этого глубокого смысла в продразверстке. Ведь продразверстка, она спасает революцию, а крестьяне несознательные, они как-то вот против продразверстки выступают. И в этом отношении он считал, что, в общем, что считаться уж очень сильно с крестьянами, когда революция в опасности. Вот. Ну, берем 20-е годы, это, ну, типичный путь вот такого советского партийного функционера, он занимает разные должности, уже переходит в народное хозяйство, и тут мы подходим вот такой завершающий, наверное, может быть, самый яркий, интересный, одновременно трагической части его жизни, это когда он начинает отвечать за тяжелую промышленность. Ну, народное хозяйство, он же был еще и председателем ВСНХ, это общее руководство. Высший совет народного хозяйства? Да. Как бы экономический план. Ну, по сути, орган. Как нарком Цешпром, тоже фактически это его структура. Это тоже, да. Я бы даже еще, вот, наверное, отметил интересную черту его биографии, даже две. 20-е годы, еще до того, как он становится во главе ВСНХ, он возглавляет РАБКРИН, рабоче-крестьянскую инспекцию. А одна из последних статей Ленина как раз это вот как нам реорганизовать РАБКРИН. И вот в плане пожеланий таких, что вот надо бороться с бюрократизмом. РАБКРИН должен следить за тем, чтобы бюрократов было мало. Серго со свойственной ему такой вот прямолинейностью, решительностью начинает разоблачать бюрократизм. В частности, там постоянно вот отмечается в его докладах, в ЦК, на пленумах партийных, то, что стонут вот буквально низовые наши сотрудники, рабочие, там какие-нибудь агрономы простые, стонут от количества бумаг, которые они должны подготовить в различные инстанции, в различные инспекции, в разные там налоговые службы и так далее. Прям такая какая-то очень даже актуальная ситуация создается. И вот зачем нужно так много бюрократов? Их надо сокращать, их надо направлять там на стройки вот этих бюрократов. Нечего им там за столами сидеть. И вот такой общий лейтмотив его как бы пожеланий. Счетами хрустеть. Да, да. В качестве примера он как раз приводит свою собственную вот работу, когда он буквально там с полутора десятками сотрудников выясняет вот все эти самые недостатки, эти недочеты по наркоматам различным. И вторая черта, вот тоже интересный факт его биографии, это участие в создании Советского Союза. Да, вот надо обязательно. Конечно, об этом тоже нельзя забывать. На уровне как раз создания Закавказской Федерации. Вот то, что он считал возможным и поддерживал Сталина первоначально по этому пункту очень активно. Возможность привлечения всех вот этих вот революционных там социал-демократических структур в состав единого уже российского государства. Вот в этом отношении он со Сталиным изначально был един. То есть эти все, и Грузия, и Армения, и Азербайджан, эти все субъекты федерации, как бы их так можно было бы назвать, входят в состав РСФСР. Никоим образом они не должны быть самостоятельными какими-то государственными образованиями. И тут его конфликт с Лениным. Может быть, даже самый, пожалуй, серьезный конфликт вот за все время их взаимодействия, их сотрудничества. Ленин, 22-й год, как раз заявляет о недопустимом совершенно великодержавном шовинизме, который проявляет товарищ Сталин, проявляет, значит, и поддерживающие его Орджоникидзе почему-то. И даже здесь определенное разочарование, да, разочарование наступает. Ни в коем случае, никоим образом нельзя настаивать на вхождении в состав РСФСР. Пусть это будет, я не знаю, там, Союз Советских Республик Европы и Азии. Но это будет Союз Республик, а это не будет РСФСР. То есть совершенно другое, как бы, государственное образование. Интересный тоже эпизод, когда вот в запале вот этом революционном Орджоникидзе дает пощечину одному из своих политических оппонентов. Да. В диване. Да, вот. И... Да. Вот за это, собственно физически. Говоря, отсюда вот и пошел уже прецедент, да, грузинский. Поподробнее. Да, ну это вот, на мой взгляд, это был один из таких моментов, в которых Ленин был, ну, не совсем прав. Потому что Сталин и Орджоникидзе грузинский вопрос знали гораздо лучше, чем Ленин. Ленин немножко абстрактно подходил с точки зрения... соотношение правящей, господствующей нации, ну, которым русскую нацию, русскую бюрократию, буржуазию и помещиков причислял главным образом, которые вот угнетали малые нации. Вот национализм малой нации Ленин считал меньшим злом по отношению к великодержавному, да, вот шовинизму. Те же младобухарцы, допустим, младхивинцы, да. в которых, как он утверждал, пересаливают часто представители вот малых наций, которые стали себя причислять вот к представителям этой господствующей нации. Ну, вот имел в виду Сталин, Дзержинский и Орджоникидзе. Но, на мой взгляд, конечно, здесь со стороны грузинского руководства, то есть местной грузинской республики, которая входила в Закавказскую федерацию, которую как партийный руководитель возглавлял именно Сергу Орджоникидзе, было стремление получить привилегии именно для своей республики. Вот против чего боролся, собственно, на мой взгляд, Орджоникидзе, и чего не до конца, как мне кажется, понял Ленин, ну, да, сидя, так сказать, в Москве, в Кремле. Тот же Мадивани, вот эти вот его слова знаменитые. Зачем нам нужна Армения? В Армении ничего нет, кроме камня. У нас марганец, который в Великобританию, да, можем вот продавать. Они добивались преференций в этой федерации для себя, для своей республики. С чем решительно, будучи последовательным интернационалистом, тут надо это четко и ясно себе представлять, боролся Орджоникидзе. Вот этого, так сказать, никакого вот намека на грузинский национализм ни у Сталина, вот ни у Орджоникидзе мы не найдем. Он в этой в создании РСФСР видел как раз не то, что это будет Россия, вот там национальная Россия, которая, как Российская империя, там всех поглотит, а это будет интернациональная держава, которая совершенно логично включает в свой состав вот этих вот грузин, армян, азербайджанцев и всех и дальше. И турок, и иранцев, и всех. Это будет вот мировая такая вот Россия советская. Ну, может, потом ее там переименуют. Ленин здесь, соответственно, говорит о том, что нет ни в коем образом. А как бы промежуточный вариант как раз и был вот это интересное название «Союз Советских Республик Европы и Азии». А потом уже СССР как бы перешли. Союз Советских Социалистических Республик. Вот, вот эти два эпизода. Вообще, для 20-х годов еще даже можно вспомнить его отношение к троцкистам, к троцкистской оппозиции. Совершенно непримиримое, крайне грубые там выражения. Ну, тут уже Ленин его как бы там, когда, пока был жив, сдерживал. А там он уже за словом в карман не лез и называл их всякими там нехорошими словами, троцкистов, зиновьевцев. И в этом отношении тоже Сталин совершенно спокойно мог на него положиться. Вплоть до последних событий. события вот уже 27-го года, когда объединенная оппозиция проводит свою знаменитую демонстрацию, альтернативную демонстрацию вот, в ноябре, юбилею октября. И Орджоникидзе говорит, ну вот они уже докатились до белогвардейщины, то есть вот прям буквально так вот их называют, до открытой контрреволюции. Никакой пощады им быть не может. Это не оппозиция, это не фракция, это прямые вот враги, враги советской власти. Вот, характерно тоже. Да. А потом, конечно, это вот уже первые пятилетки, следующий как бы этап его биографии. Советское руководство всегда ставило задачу выживания в условиях возможной войны. И вот после того, как гражданская война была завершена, были как-то ликвидированы самые страшные последствия, разрух, голод, хотя тоже все относительно, но тем не менее. И была поставлена задача выживания. И, конечно, вот тут были приняты решения на курс на так называемую индустриализацию, на коллективизацию сельского хозяйства как помощь в индустриализации. И нужны были кадры, которые, несмотря на что, будут эту задачу выполнять. Какое отношение вот Орджоникидзе мог иметь к тяжелой промышленности? Фельдшер. Да, но это характерно вообще вот для как бы подбора. Это как бы финальная часть кадров. Нашей беседы сегодняшней. Да. Для подбора кадров характерно и в 30-е годы было то, что в первую очередь оценивалось как раз вот уже помянутое сегодня неоднократно верность революционным идеям и готовность эти революционные идеи, не считаясь затратами, выполнять. А как бы вот технический уровень, ну для этого ну, есть спецы, есть специалисты, есть старые там инженеры, за которыми, конечно, надо следить, чтобы они там контрреволюцией не занимались. Но это вот они как бы будут осуществлять. Но что характерно для Орджоникидзе, вот к этому моменту как раз он все-таки уже достаточно хорошо разбирается и в технических вопросах. И здесь не то, что вот он там образование, допустим, не получил какого-то специального, а самообразование все-таки большую роль играло. И опять же, по воспоминаниям очень многих, он ну, совершенно вот как в, ну, вот, не то, что профессионал, а как человек, который действительно заинтересован вот в тех или иных вопросах, технических, чисто технических вопросах. Вот, например, как надо строить там гидроэлектростанцию, каким образом проводятся там какие-то изыскания полезных ископаемых. Во все это вникал, во все это старался вникнуть и как-то старался там помочь по мере сил, вот, насколько это было, конечно, возможно. Но, безусловно, нужно учитывать, что нарком Тяжпром в СНХ это действительно вот самый передовой рубеж. То есть передовее уже некуда. Самый передовой рубеж индустриализации. И, конечно, нельзя тоже забывать о приоритетном финансировании именно тяжелой промышленности. Это бесспорный совершенно факт. Поэтому вот то, что Орджоникидзе действительно призывал не считаться с расходами, не жалеть сил для того, чтобы нам любой ценой вот индустриализацию провести, это факт важный. Иное дело, например, то, что он призывал, безусловно, к рачительному распределению вот этих вот ресурсов. Вот знаменитое, например, его выступление перед строителями тракторного завода. Он говорит, что почему вот важно тракторостроение? Потому что мы закупаем трактора из-за границы. Мы должны доказать, что ни в коем случае нельзя тратить валюту на закупку тракторов за рубежом. Мы должны сделать свои тракторы такие же качественные, такие же, вот, которые были бы для крестьянина очень выгодны. Он был заинтересован в том, что вот колхозы и крестьяне их будут приобретать. Вот. То есть это не разбазаривание средств, которые вот направляют, и все, и всем сестрам по серьгам. А это действительно, да, приоритетное финансирование, но направленное на вот, важные очень рубежи, необходимые для страны, и автомобилестроение, и самолетостроение. То есть все то, что действительно потом сыграло роль при подготовке к войне. Ну, когда мы говорим о таких личностях, то сразу необходимо показать вот тот фон, на котором все эти события происходили. А это огромный пласт истории. Безусловно. И вот так его как бы втиснуть в рамки этого часа, с одной стороны, нереально, с другой стороны, мы все-таки попытались через личность этого человека, пусть фрагментарно, начиная вот от его, с его дворянского происхождения и даже тайны его ухода, вот эти две, собственно, точки в жизни любого человека, попытаться показать ту эпоху, в которой он жил, и он был типичный представитель вот того направления, то, что мы называем большевики-ленинцы. Да, да, да, совершенно верно. Исполняя свой долг, не считаясь ни с чем, ни с какими жертвами. Там трудно сказать, у кого там руки больше в крови, у кого меньше. Тут это сейчас не тема нашего сегодняшнего разговора. Но тем не менее, что он был на самых передовых рубежах борьбы советской власти и за победу